Часть первая. Раздел 1.6. Институты как инструмент модернизации. И общественный договор, и коллективный интеллект, и действия еще не включают в себя по умолчанию возможности развития. Коллективный интеллект может содержать знания о прошлом опыте и веками передавать из поколения в поколение одни и те же умения. Например, о том, как ловить рыбу и изготавливать первобытные орудия труда. Общественный договор — это прежде всего договор о порядке и ненападении, соблюдении правил игры. Модерн приносит в институты еще одну функцию, не следующую из других свойств институтов. Это парадигмы развития, модернизации. Парадигмы развития — это научные парадигмы знаний об окружающем мире и обществе. Чтобы превратить эти парадигмы в фактор развития общества, необходимо встроить их в социальные институты. Парадигмы модерна включают в себя все недостатки рационального научного мышления. Фундаментальное свойство научных знаний состоит в том, что они неполные. Они позволяют оптимизировать конкретный процесс, изменить объект в нужную сторону, но при этом мы не имеем ответов на все вопросы, не имеем полной научной картины мира. Новые открытия не столько опровергают прежние, сколько показывают грубость, упрощенность прежних знаний. Без полной научной картины мира мы не можем быть уверены в том, что наше вмешательство в живые системы не создает отложенных во времени негативных эффектов. На практике этим пренебрегают, даже если есть весомые основания предполагать такие отложенные эффекты, потому что полезный результат получим мы и сейчас, а расплачиваться будут другие люди и потом. А может, и вообще все обойдется, поскольку все живые системы имеют способности к самовосстановлению. Научную парадигму необходимо встроить в естественные институты и социальные структуры, чтобы она начала действовать. С этим есть серьезные трудности. Во-первых, большинство людей в принципе не может понимать сути научных концепций, поскольку не имеет для этого необходимого образования. В последнее время такое понимание стало в принципе невозможным, поскольку образование узкоспециализировано, а научными парадигмами пронизаны все сферы нашей жизни. Даже если человек и имеет высшее образование по физике, он все равно не будет понимать инноваций в биологии или в социальных технологиях. Во-вторых, сама научная парадигма основана на некоторых допущениях, включает пробелы знания, которыми для практических целей можно пренебречь. Необходимо обеспечить коммуникацию, так сказать, продать научную парадигму обществу, чтобы она вошла в ткань институтов, социальных норм и коллективного сознания. Для этого с давних времен используется проверенное средство — мифология. В плане мифотворчества, пожалуй, только 20 век можно считать некоторым просветом и частичным освобождением от мифов. До этого сознание масс было преимущественно мифическим. И в наше время похоже, что массы погружаются в мракобесие современных мифов по своей тотальности, не уступающей средневековью. В этом смысле метафора нового средневековья Николая Бердяева очень уместна. Жанр фэнтези. Романы «Игры престолов» Джорджа Мартина или «Эпопея о мире Средиземья» Джона Рональда Руэлла Толкина — это истории про наше мракобесное будущее. Миф эксплуатирует когнитивные искажения, оберегает психическую целостность, потребность в психологической защите. Миф драпирует пробелы и негативные экстерналии предлагаемого проекта и одновременно включает в себя мотивирующие установки, надежду на лучшее. Коммунизм — это не просто плановая экономика и увеличение социальных расходов, но и счастье всего человечества. Демократия — это свет миру и высшая ценность. Криптовалюты — это не просто вариация частных денег, помогающих теневому движению капитала, а это путь к лучшему миру, новой справедливой экономике и освобождению от диктатуры государств. У общества все меньше возможностей для понимания современных инноваций и новых научных концепций, наука отрывается слишком далеко от индивидуального понимания, тем больше растет значение мифологии. Еще в 1980-е годы мальчик хотел разобрать техническое устройство, чтобы узнать, что там внутри. В этом был некоторый смысл, потому что внутреннее устройство, например, игрушечной машинки, могло включать моторчик, батарейки, провода и прочую несложную механику, которую в целом можно было понять. Сегодня идея что-то разобрать вряд ли даже придет в голову современному мальчику. Даже если бы он и разобрал смартфон, понять из этого все равно ничего нельзя. Итак, миф практически всегда включен в парадигмы модерна, поскольку рациональное знание неполное, а обеспечивать коммуникацию с массами необходимо. Миф выполняет две роли – закрывает пробелы незнания и добавляет мотивирующую энергию. Не столь важно, насколько точны сведения и знания. Важно, что мы собираемся и хотим сделать, куда хотим двигаться. В философской терминологии это концепция Шопенгауэра о воле и предназначении. Это кратко выражено в приписываемом кубинским революционерам лозунге «Мужество знает цель». Такой подход, справедлив он или нет, обычно встречает понимание у широких масс, если оформленные мифом цели находят отклик в сердцах и действительно мотивируют. Политическим мифам придают какое-то метафизическое значение, о них много спорят политологи и философы. На мой взгляд, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, оторвать людей от привычной кормушки, мотивировать на какие-то действия, результата которых можно ожидать только в будущем. Для этого нужна очень сильная мотивация. Доводы материалистического свойства всегда разбиваются об ответный довод «а мне и так неплохо». Это хорошо описано Генрихом Беллем в притче о том, как капиталист пытается убедить испанского рыбака наращивать масштабы производства. «Жизнь темна, скучна и полна ужаса. Людям не так интересно увеличить паёк, а вот попытаться выйти за рамки всей этой предопределенности интересно. И это похоже на Мцыри». Половина всего приключенческого кино и литературы за всю историю, от поисков чаши Грааля до Д'Артаньяна и Утреда Бабенбургского, это вечная тема — превзойти себя, сделать невозможное, обрести свое высшее «я». Поэтому, к обещанию, здесь дом дадут хороший нам и ситный без пайка. Из известного стихотворения Маяковского обязательно должно быть добавлено, что еще мы построим мистический город-сад. Ради одного только дома и хлеба народные массы надрываться не станут. Мифотворчество облегчается тем, что человеческая деятельность оформлена ключевыми сценариями, архетипами. Иоганну Гете приписывают фразу о том, что вся литература сводится к 30 основным сюжетам. В силу человеческой природы нам все равно надо в течение жизни исполнять эти вечные сюжеты, совершать подвиги Геракла, искать себя, выбирать сторону в борьбе добра и зла. Карл Юнг называет это путем индивидуации. В этом смысле при дефиците рациональных знаний о конкретных аспектах института этот дефицит всегда можно восполнить структурой типичных сценариев и архетипических сюжетов. И это, скорее всего, не будет большой ошибкой. Однако со временем мифы превращаются в ловушку для самих мифотворцев. На начальном этапе миф часто сооружается по принципу «сначала вяжемся в бой, а там посмотрим», и это нравится сторонникам. Но потом выясняется, что с мифом перемудрили или насочиняли такого волшебства, которое потом не выдерживает никакого сравнения с реальностью. А к этому времени парадигма уже успевает окаменеть, превратиться в институты. Так происходило с религиозными учениями, куда священники добавляли все больше и больше волшебства по собственному усмотрению. И потом, к XIX веку, все это очень плохо соотносилось с рациональным знанием. Лозунг большевиков «Землю к крестьянам» очень вдохновляюще звучал в ходе гражданской войны, однако затем трудно было объяснить, почему никакой земли крестьяне не получили, а при Хрущеве лишились еще и права вести подсобное хозяйство. Современная политика спектакля уже в повседневном режиме производит мифы, поскольку объяснить среднему гражданину реальное устройство институтов власти, проблем управления, вызовов и стратегий в принципе невозможно. Рано или поздно созданные на основе научных парадигм институты начинают выдавать ошибки. Это связано с изначальной неполнотой научного знания, его устареванием. Эту проблему можно считать первородным грехом всех институтов модерна. Они обречены выдавать ошибки, и часто накопление этих ошибок со временем ведет к краху института. Создатели же институтов модерна обычно руководствуются гордыней, прямо как в притче о Вавилонской башне, и никаких ошибок за собой не признают, тем более болезненным оказывается кризис и обрушение институтов. Институты модерна снова и снова повторяют сюжет Вавилонской башни. Применение мифологии при внедрении новых институтов тоже каждый раз требует расплаты. Рано или поздно общество узнает, что ему лгали. Часто эти мифы представляются как высокие ценности, и тем сильнее разочарование общества. И это еще больше способствует краху института. Следовало бы внедрять институты модернизации более осторожно, принимая во внимание будущие негативные экстерналии. Без миссионерского угара, когда создатели новых институтов каждый раз объявляют себя мессиями и спасителями всего человечества. В этом трудном деле, видимо, не обойтись. Тем более надо лучше продумывать последствия, чтобы за победами каждый раз не открывалась зияющая пустота.